Глава вторая. Тайн прибавляется. Канцлер вошел стремительной деловой походкой еще до того, как те же самые конвоиры вывели барона. Коротко глянув вслед захлопнувшейся двери, спросил, как показалось Сварогу с нешуточной надеждой, удалось допросить. «Я сделал, как мне показалось лучше», — сказал Сварог. Велел накачать его фиолетом и синюшкой, и он за двое суток накатал тот вот фолиант. Сейчас запихну все в компьютер, и вместо того, чтобы читать подряд, пройдусь по ключевым словам. Как-никак научился, спасибо Элкону. Меня в первую очередь интересует Токерете, а барон немало написал о нашем друге Альдерате и уверенно опознал по снимку. Ему показывали мои люди». «И нисколько не запирался?» — отрывисто спросил канцлер. «А судя по тому, что я успел мельком пробежать, судя по разговору, ничуть». Лицо канцлера покривилось в жесткой, прямо-таки волчьей улыбке. «Прекрасно! Просто прекрасно! Это не главное, но хоть что-то. Брошеро, в конце концов, не дьявол, а потому способен делать ошибки». А может, на местных это не действует? Хотя вот на антланцев подействовало. — Что именно? — тихо спросил Сварог. Ему пришло в голову. Лицо канцлера, что-то больно уж мрачноватое для победителя, весьма озабоченное. Канцлер, оглядевшись, сел в первое попавшееся кресло, достал черную гнутую трубочку и принялся, не торопясь, набивать ее табаком. Слишком неторопливо... что у него, Сварог давно знал, служило признаком раздражения. Сварог молча ждал. «Центр и горное гнездо мы захватили», — сказал, наконец, канцлер, выпустил клуб ароматного дыма. «Других нет, так что это в некотором роде победа. А вот дальше?» «Мои люди никого не могут допрашивать. Брошюра все-таки коварная сволочь». И себе, и всем здешним сотрудникам поставил нейроблокаду в мозгу. Объясняя совсем просто, мы не можем залезть никому в мозги. Ну, возможно, со временем и удастся, специалисты делают все, что могут, но толку пока нет. У орка, кстати, ничего подобного нет. Но он с самого начала был на десятых ролях, как и ваш министр. Кое-что рассказал, но, по большому счету, сущие пустяки. «Так...» — проговорил Сварог медленно и зло. — Канцлер, по-моему, мы никак себе не можем позволить быть гуманистами. В конце концов, я мог бы попытаться с помощью ваших мастеров, — понятливо подхватил канцлер. — Честное слово, я бы на то пошел. Ситуация и в самом деле далека от гуманизма. Но он и это предусмотрел. У всех в мозгу отключен центр боли. Есть такой, как мне объяснили биологи. Человека можно на части изрезать, а он это будет воспринимать как легкую щекотку. Предусмотрительный мерзавец. — А что с их аппаратурой? — спросил Сварог. — Все по-прежнему, — пожал плечами канцлер. — Можно еще примерно понять, что они делали, но никто пока не понимает, как. «Полное впечатление, — сказал Матлок, — что она работает на каких-то других принципах, которых мы просто не понимаем, потому что никто раньше этим не занимался. Ну, конечно, никак нельзя это назвать полным и беспросветным тупиком. Другое дело, то, что мы смогли понять, между нами пугает. У вас есть какие-то срочные дела?» «Никаких, — сказал Сварог. — У меня тоже. Самое время обсудить иные загадки». «Вы ведь любите слушать Тарину Тареми?» «Есть на досуге такая слабость», — кивнул Сварог. «А не попадалась ли вам у нее такая песенка? Скажи, Бога ради, вдруг былого лед не растаял сзади, а уплыл вперед, и в грядущем только дней прошедших наст предательски тонко поджидает нас». Примечание. Авторы стихов, приведенных в романе, Ольгерд Давмонт, Анес Зарифьян, Николай Шипилов. Конец примечания. «Попадалось», — сказал Сварог. Канцлер прищурился. «И вам в ней ничего не показалось странным?» «А что там странного?» — пожал плечами Сварог. «Лед и наст», — — сказал канцлер. «Ну и что?» Сварог все еще не понимал. «На Сильвании и Нериаде того и другого зимой предостаточно». «Но не на Таларе», — сказал канцлер. «Вы никогда не задумывались о странностях таларского климата? Здесь нет смены времен года. Круглый год стоит лето, пусть и не особенно жаркое. Ну, правда, в Фионе недели на три температура падает, всего на несколько градусов, и пару недель льют затяжные дожди. Смены времен года нет. На полюсах нет снега и льда, нет климатических зон». «С точки зрения планетологии все это глубоко неправильно, так не должно быть. Но планетологи, которые тысячу лет перестали ломать голову над этой загадкой, потому что решение так и не нашли. Это насквозь неправильный таларский климат. Ему вроде бы по всем законам природы не положено существовать, но он все же существует. А меж тем есть кое-какие указания, что до шторма обстояло совершенно иначе. Полярные шапки, холодные зимы. Знаете, где я слышал эту песенку?» «В фильме с участием Тарины Тареми. Ну да, она была еще актрисой, вроде бы неплохой. Сам по себе фильм, по моему глубокому убеждению, дешевая мелодрама». Он улыбнулся чуть смущенно. «И жена, и дочки просмотрели раза по три с носовыми платками. Ну, сюжет, как для таких мелодрам и полагается, незамысловатый. Живет себе красотка, муж у нее капитан дальнего плавания, уходил в долгие рейсы, что красавице прибавляет расположение духа. На горизонте, как водится, появляется роковой соблазнитель. Ну, какое-то время кажется, что красотка уступит и бросит мужа. Ну, надоело ей, что он месяцами не бывает дома. Но, в конце концов, любовь и супружеская верность побеждают. И понимаете, в чем штука? Действие, несомненно, происходит на Таларе, судя по некоторым признакам, незадолго до шторма. Так вот, там происходит классическая смена времен года. Да вдобавок муж героини плавает главным образом к северной полярной шапке, а мимоходом упоминается еще южная. «А хоть какие-то объяснения за это время выдвигались?» — спросил Сварог. «Когда-то множество», — сказал канцлер. «Но давно уже все это сошло на нет, потому что ни одна версия научного подтверждения так и не получила. Самый удобный виновник, который к тому же не может оправдаться, — Апейрон. На него как-то истори повелось списывать многие загадки и тайны. Но так получилось. Пришел поток Апейрона, и многое изменилось самым решительным образом. Правда, в кое-каких уцелевших после шторма бумагах есть смутные упоминания о каких-то глобальных экспериментах с погодой. Но точных данных опять-таки нет. А сегодня утром ваш Элкон сделал интересное открытие. Обнаружил совершенно чужой, нигде не зарегистрированный орбитал-наблюдатель, висящий на суточной орбите над Инберколпта, и откопал в одном из компьютеров брошюру регулярные отчеты этого орбитала. Он так и не понял, на каком принципе поддерживалась связь между орбиталом и центром, но донесения говорят сами за себя. Брошеру три последних месяца самым старательным образом исследовал Инберколпта. Он задался вопросом, что там мог искать Брошеру на другом конце света. Ваш парень — сущий клад. Он просидел за компьютером часа два, выискивая все, что можно раздобыть об Инберколпта. Пиратские клады и прочую романтику отметал сходу, пока не убедился, что есть одна единственная серьезная загадка — крепость королей. Конечно, и о ней сложено много сказок. Ну, очень уж старательно ее искали, чуть не 5000 лет, гораздо активнее, чем многие другие легендарные местечки и клады. Несколько раз он натыкался в старинных книгах на примечательную фразу — «Тот, кто владеет Инберколпта, владеет стихиями». Кстати, авторы парочки книг сами плавали к Инберколпту, в том числе такой серьезный книжник, как Сен-Парат, и не вернулись оттуда. И по ассоциации, как он сам признался, вспомнил гавань для Рагнарока, несколько тысяч лет, по сути, торчавшую на виду у всех, и выдвинул версию, сами догадаетесь, или растолковать, Сварог даже присвистнул. «Центр управления природой? В глобальном масштабе?» «Именно. Доказательств, правда, пока никаких. Нужны хорошо оснащенные экспедиции. Вряд ли там в глубокой тайне обитает какая-то группа хранителей погоды. Если допустить эту версию, там, скорее всего, какое-то сложнейшее автоматическое устройство. Я вам рассказал кратко, на скорую руку, но у Элкона там целая груда материалов. Потом посмотрите. И если там в самом деле есть центр управления погодой, найти его и захватить должны именно мы. Представляете, какое это средство шантажа, угроз, крупных пакостей в чьих-то неправильных руках? Кажется, Сварог представил. Талар совершенно не готов к зиме и холодам. Даже в королевских дворцах нет систем отопления, а зимнюю одежду видели только на Сильване. Если предположить, что установка существует, если она попадет в скверные руки человека, способного в ней разобраться, подумать жутко, что можно с ее помощью натворить. Вовсе не обязательно насылать на планету полярные холода. Градусов 10 ниже нуля, по меркам покинутого Сварогом мира, повсюду слой снега толщиной в ладонь, и погибнут посевы, вымерзнет скот, да и людям придется несладко. А если опустить температуру еще ниже? Скверно. «Вы твердо уверены?» — спросил он, не глядя на канцлера. «Я ни в чем пока не уверен», — отрезал канцлер. «Но, во-первых, Элкон собрал неплохой материал и продолжает этим заниматься. А во-вторых, другое не подлежит сомнению. Климат на Таларе неправилен, и то неспроста. Если Брошер узнал точно, могут знать и его сообщники в магистериуме», — сказал Сварог. «Вряд ли мы выловили всех». «Одно утешает», — сказал канцлер. «Пока что никто крепость королей не нашел. И если приложить все силы...» «Я уже убедился, что у Элкона чертовски развита интуиция», — он фыркнул. «Ну, правда, то же самое полагает о себе Канила де Гро». Он кивнул в сторону окна, выходившего на центр. «Сейчас она как раз ведет очень оживленную научную дискуссию с моими специалистами по афизике». Сварог сердито нахмурился. «Пожалуй, даже для Канилы это было чересчур — ввязываться в научную дискуссию с настоящими учеными. Плохих специалистов канцлер у себя не держал». «Она что, доставляет там какое-то беспокойство?» — спросил он, насколько мог, небрежнее. «Не хватало еще очередных художеств с вовлечением в таковые еще и канцлера». «Отличная реклама для девятого стола. Хорошо еще светских сплетников поблизости нет ни единого». «Однако канцлер сказал чуть ли не добродушно: не беспокойтесь, там все обстоит довольно чинно. В конце концов, это даже на пользу делу. Аппаратура насквозь незнакомая и непонятная. В этих условиях не лишними будут самые разные версии и гипотезы. Давайте посмотрим». Он уселся за стол перед компьютером Брошеру, умело нажал несколько клавиш. На экране появился обширный зал, по периметру уставленный какими-то чертовски сложными пультами. Некоторые из них работали. Медленно переплетались разноцветные плавные кривые, вспыхивали вертикальные и горизонтальные ряды непонятных знаков, кружились цветные усеченные конусы. Да мало ли непонятного там мигало, переливалось всеми красками и подвергалось самым диковинным метаморфозам. Ученая дискуссия и в самом деле протекала довольно чинно. Не то что в земных университетах, где в ходе диспута прям-таки хорошим тоном считалось прибегать к скамейкам, чернильницам и прочим необходимым для полноценного научного диспута подручным предметам. Канила что-то оживленно пыталась втолковать двум мужчинам в форме техниона, тыча пальцем то в один экран, то в другой. Ну, судя по их лицам, верили ей плохо. Правда, возражали серьезно. Ничего похожего на скрытую насмешку над взбалмошной девчонкой, рискнувшей ввязаться в спор с мэтрами. С некоторым удивлением Сварог понял, что дискуссия идет всерьез, причем, что его удивило еще больше, на каком-то иностранном языке. Другой язык на Таларе? Быть такого не может, потому что не может быть никогда. Что за чудеса? Да нет, тут другое. Постепенно Сварог стал разбирать в потоке непонятных фраз словечки вроде «вектор», «поляризация», «интенсивность потока». Ах, вот оно что! Они просто-напросто изъясняются на своем профессиональном жаргоне для человека непосвященного, звучавшего китайской грамотой. Ну что ж, пожалуй, это и в самом деле похоже на относительно чинную научную дискуссию, сказал канцлер, выключая экран. Нормальная рабочая обстановка, если подумать. О чем это они? Спросил Сварог. Думаете, я понимаю? Фыркнул канцлер. Одно сумел уяснить. Ваша Канила уверяет, будто открыла что-то очень важное. А мои люди, как видите, не особенно ей верят. Кто тут прав, кто заблуждается, решительно не берусь судить. Там столько непонятного экспертам. Ничего не понимаю, — решительно сказал Сварог. Канила, конечно, умная девочка, но не настолько же, чтобы, не зная предмета, ввязываться в серьезный спор с вашими экспертами. «Да просто вы, судя по всему, далеко не все о ней знаете», — спокойно сказал канцлер. «Я слышал, у нее в свое время нашли нешуточные способности к физике, что для девушки изрядная редкость. И все? И все?» «Да ведь это далеко не все», — сказал канцлер. «Ну, впрочем, понятно. Она не любит вспоминать обо всей этой истории. Только ближайшие друзья знают, что за история». «У нее не просто отыскались способности к афизике», — сказал канцлер. «К тому времени она афизикой увлеклась всерьез и давно, в раннем, как говорится, отрочестве. А потому, едва достигла должного возраста, была с превеликой охотой принята в лицее магистериума на факультет афизики, естественно. Как я слышал, уже на первом курсе написала парочку интересных работ. Ей прочили большое будущее». А вот на втором, знаете, в афизике, как и во многих других науках, существуют свои ереси. Ученые такого определения не любят, предпочитают более научные, но суть, по-моему, та же самая. Направления, которые считаются тупиковыми и ошибочными. Так что приличному ученому к ним близко и подходить не стоит, чтобы не испортить репутацию и карьеру. «Ага», — сказал Сварог. В особенности, если существуют общепризнанные светила и корифеи, способные стереть дерзкого еретика в мелкую пыль. Я с подобным сталкивался на земле, у себя в университетах, — он усмехнулся. Правда, случается иногда, что ереси бывают вовсе не ересями, а истиной. А корифеи и светила заблуждались, иногда в частностях, иногда на полную. «Вот именно», — с кривой усмешкой сказал канцлер, — «вижу, вы и в ученых делах начинаете помаленьку разбираться. Скорее уж, правда, в околонаучных». «Ничего сложного», — пожал плечами Сварог. «В сущности, те же придворные интриги, только в других декорациях. Я недавно переманил из магистериума одного молодого афизика, ну, на всякий случай, мало ли зачем может пригодиться свой афизик. Так вот он так легко согласился перейти ко мне, потому что оказался как раз из еретиков». Я по невежеству своему в науках так и не понял, в чем эта ересь заключалась, но в магистериуме ему стало очень неуютно. Чем он у меня занимается, я так и не понял. Черт, так вот почему Канила с ним так быстро сблизилась и частенько бывает в его лаборатории, так что ее парень даже начал было ревновать. Подозреваю, ересь у них одного пошиба. Так что там было в лицее? Ваша Канила большая умница». «Я знаю», — сказал Сварог, — «за что и ценю». «Насколько мне известно, она всерьез заинтересовалась старыми архивами, откопала там какую-то из ересей и решила, что это вовсе не ересь, а весьма перспективное направление для работы. У нее хватило ума не защищать свое открытие перед наставниками». Канцлер широко улыбнулся. «Девушка поступила иначе. Она попросту стала проникать ночью в один из рабочих залов и чуть ли не до рассвета проверять свою теорию на одной из тамошних установок. Благо, сделать это было нетрудно. Там не было ни кодовых замков, ни ночной стражи. Правда, потом ввели и то, и другое, как раз из-за этого случая. Это, конечно, было совершеннейшее нарушение регламентов. Второкурсникам запрещены ночные работы, тем более без присмотра наставника. Но попробуйте остановить Каниллу де Гро, если ей что-то втемяшится в голову. — Да уж, — сказал Сварог с чувством, — по собственному опыту знаю. Кончилось все тем, что случилась авария. Ну, не особенно и крупная. Она просто-напросто вывела установку из строя, а это был не маленьких размеров агрегат. Не случилось ничего страшного, ни взрыва, ни пожара. Вмешались автоматы безопасности. Начавшийся пожар погасили, установку обесточили, взрыв, вполне возможный, предотвратили, но автоматы подняли тревогу по всему зданию. Туда кинулась аварийная команда, и уйти незамеченной Канила не успела. Как говорится, с поличным на месте преступления. Канцлер усмехнулся. Вообще-то, как мне объяснили, ее, скорее всего, и после этого инцидента оставили бы в лицее. Ну, после хорошей нахлобучки, понятно. Очень уж многого от нее ждали. Но она сама себе все испортила. Расследовать инцидент прибыл сам академик Уртало. Нынешнее светило и корифей. Канцлер усмехнулся. Знаете, в каждом поколении есть свои светила и корифеи. Верный и непреклонный последователь великого Кондери, основоположника о физике. Сварог хмыкнул. Естественно, враг всех и всяческих ересей и малейших отступлений от канонов. Но это уж как водится, пожал плечами канцлер. Главный служитель истины и канонов. Короче говоря, содержание разговора между ними так и осталось неизвестным, по крайней мере, мне. Но Канила, судя по всему, не каялась. Наоборот, защищала свою гипотезу, причем, по слухам, столь живо непосредственно, что светило пришло в ярость, и она вылетела из лицея, вообще из магистериума, как пробка из бутылки. И с тех пор занималась афизикой чисто полюбительски, уже не уделяя тому столько времени, сколько прежде. Вот и вся история. Банальная, если подумать. — Банальная, — повторил Сварог. — Канцлер, как вы считаете, могла она там наткнуться на что-то стоящее? Знаете, не раз бывало, что эти так называемые ереси как раз и оказывались чем-то ценным. — Честно говоря, не знаю, — сказал канцлер серьезно. — Не берусь судить. Рано. Все эти знания мы заберем наверх и будем исследовать самым тщательным образом, а там будет видно. Кстати, Канила очень упорно уговаривала меня передать именно эти установки и лаборатории девятому столу. Что думаете? — А почему бы и нет? — сказал Сварог. — У меня как-никак есть настоящий афизик, да и в восьмом департаменте найдутся эксперты. Разумеется, если это не нарушает каких-то ваших планов. — Нет, наоборот, — усмехнулся канцлер. — Буду только рад, если с меня снимут часть ноши. Считайте все это за вами. Я распоряжусь. По совести говоря, меня сейчас в первую очередь интересует крепость королей. Слишком серьезная вещь, чтобы ею пренебрегать. Если только она существует, — сказал Сварог. Если она существует, нужно сделать все, чтобы она не попала в чьи-то чужие руки, — сказал канцлер. Ну, а для вас, я догадываюсь, на первом месте Тукереты? Ну, разумеется, — сказал Сварог. Коли уж они поддерживали отношения с Брашеро, нужно в сжатые сроки выяснить, что они замышляют. Без сомнения, у них имелись свои планы. Но мы о них ничего не знаем. То-то и опаснее всего. Вряд ли они собирались быть при нем покорными исполнителями. Не те ребята. Что-то чутье подсказывает, он должен был им передать в рамках Союза. Они обязаны были что-то получить взамен еще до переворота. Не поверю, чтобы они ничего не просили. «Я, кажется, знаю, что они просили», — кривя губы произнес канцлер. «И, боюсь, получили. Вот, полюбуйтесь». Он положил перед Сварогом два странных предмета, больше всего напоминавшие незамкнутые бублики, сделанные словно бы из прочного стекла. Только один был прозрачный, а другой до предела заполнен некой темно-коричневой субстанцией, словно бы переливавшиеся тоненькими струйками, прядями. Сварог присмотрелся, так и есть. На всех четырех торцах бубликов золотисто посверкивали небольшие цилиндрики, очень похожие на охотничьи капсюли. «Можете смело брать в руки», — усмехнулся канцлер. «Эти штуки совершенно безопасны, пока их не активируют». Сварог повертел бублики в руках. У него осталось впечатление, что полный малость потяжелее пустого, хотя, быть может, так только казалось. «Что это?» — спросил он, осторожно кладя бублики перед собой на стол. «Не осторожничайте!» — все так же жестко усмехнулся канцлер. «По ним кузнечным молотом можно лупить или подкладывать взрывчатку». «Что, вы уже провели испытания на полигоне?» «Не было необходимости», — серьезно сказал канцлер. «Они давным-давно описаны в бумагах из музея техники. Давным-давно их у нас использовали самым широким образом. Это сверхпроводники». «Вы слышали что-нибудь про сверхпроводимость?» Сварогу в первую очередь пришли в голову не ученые фолианты, когда бы он их листал, а читанная в детстве фантастика. «Супераккумулятор», — сказал он, — «заключающий в себе невероятное количество энергии, правильно?» «Вот именно», — сказал канцлер. «Может длительное время использоваться в качестве питающего устройства для самых разнообразных агрегатов». Он печально усмехнулся. «А поскольку человек — сволочь изобретательная, то в качестве оружия, если высвободить энергию разом. По расчетам, одновременно взорванная дюжина таких штучек способна снести с земли, скажем, половину латераны. Останется лишь гигантская воронка. Горное гнездо», — вырвалось у Сварога. «Вот именно», — сказал канцлер, — «там их и заряжали. Энергоприемник и вся сопутствующая аппаратура уже уничтожены. Кстати, я распорядился на всякий случай закрыть доступ в музей техники и превратить его в закрытый объект. Мало ли, какая изобретательная сволочь еще может появиться. Так вот, прежде чем уничтожить компьютеры, мы, разумеется, сняли всю информацию. Получается, что за время работы установки заряжено около 4000 сверхаккумуляторов и отправлены неизвестно куда. Когда наши взяли горное гнездо штурмом, на складе готовой продукции их оказалось не более дюжины. Остальные исчезли, мы их не нашли ни там, ни во дворце. А других баз в Гароте у Брашеру точно не было, если не считать той, где испытывали подводные лодки. Но и там ни единого. Как, по-вашему, долго придется гадать, куда их могли переправить?» Почувствовав, как холодеет лицо, Сварог сказал: «Никаких ребусов. В Токеранг». «Наверняка», — кивнул канцлер. «Самому Брашеру они были просто ни к чему. При успехе он получил бы гораздо более мощное оружие, всю сеть боевых орбиталов. Ну, а токеретам они вряд ли нужны как средство шантажа, заложенные под ваши города. Ну, может, десяток другой, а вот для успешной реализации проекта «Нормальный размер» им как раз нужно огромное количество энергии». «Им хватит того, что у них уже есть?» — спросил Сварог, не поднимая глаз от стола. «По нашим подсчетам, вполне», — бесстрастным тоном сказал канцлер. «По крайней мере, для того, чтобы увеличить военную технику и людей». Он хмыкнул, покрутил головой. «Есть еще одно, но, безусловно, благоприятное обстоятельство. Заводы, реакторы, лаборатории и тому подобное, они никак не смогут увеличить и вытащить наружу, да и не увеличивая, вытащить не смогут, дело не в энергии. Чисто технические причины. Чересчур уж сложная задача, у них просто не хватит для ее решения людей и техники. Кое-что я на их месте непременно постарался бы переправить наверх, ну, самое необходимое и компактное, но того, опять-таки, не может быть слишком много». «Ну вот», — одними губами усмехнулся Сварог, — «хоть одно благоприятное обстоятельство у нас есть. И они не могут не понимать, без научно-промышленной опоры будут наверху слишком слабы. Часть оборудования, не увеличивая его, они давно уже могли перетащить на поверхность, не увеличивая его до поры до времени». «Я об этом тоже думал», — сказал Сварог. «Часть возможна. Но уж, безусловно, не столько, чтобы создать себе могучую базу. Не зря же они приглашают меня на переговоры. Он поднял голову и улыбнулся почти весело. Знаете, канцлер, я совершенно уверен, они не собираются меня там убивать. Будем смотреть правде в глаза. У них были и, наверное, остаются нешуточные возможности убрать меня здесь, наверху, не разводя лишних сложностей. Как бы меня ни охраняли, всегда остается вероятность, что какой-нибудь спятивший стражник или обозленный дворянин всадит мне нож в спину. Полностью исключить такого варианта нельзя. Я бы на вашем месте носил под одеждой что-нибудь вроде кольчуги из талацкой стали, — серьезно сказал канцлер. «Уже месяц как ношу», — столь же серьезно ответил Сварог. «Надежная штука тройного плетения, любое лезвие удержит. Нет, им определенно нужны переговоры». Его губы тронула хищная улыбка. «А там посмотрим».